Молитвы от непонимания. Псалом 53. Боже, во имя Твое спаси мя, и в силе Твоей суди ми. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чуждии восташа на мя, и крепции взыскаша душу мою, и не предложища Бога перед собою. Себо Бог помогает ми, и Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истинную Твоею потреби их. Волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему. Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил мя, еси, и на враги моя возре око мое. По-русски. Боже, именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня. И сильные ищут души моей, они не имеют Бога перед собою. Вот Бог помощник мой, Господь подкрепляет душу мою, Он воздаст за зло врагам моим, истинную Твоею истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо, ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое. Молитва. Вечный Боже и Отче, даруй мне Твоего Духа силы, да укрепит Он меня в немощи моей, да утвердит и соделает непоколебимым, дабы ни скорбь, ни гонение, ни нагота не отлучали меня от любви Твоей, но дабы я преодолевал ради возлюбившего меня. Даруй, да во всем являю себя, как служитель Христов, с великим терпением в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, в ранах, в темницах, в трудах, в бдениях, в постах, с чистотою, с ведением, с долготерпением, с добротою, с Духом Святым, с нелицемерной любовью, со словом истины, с силою Божией, да последую Ему в чести и бесчестии, среди порицаний и похвал, охотно с Ним и ради имени Его, допуская здесь ругаться над собою, ибо Он, если пребуду верен до смерти, увенчает меня венцом жизни. Аминь.